В 27 главе Евангелия от Матфея даны случаи, которые изменили весь мир. Теперь мы приступаем к вечерю того дня, когда Сын Божий был распят. Арестованный предательски, оскорбленный религиозными лидерами, кто ненавидел его, осужденный римским правителем к смерти, как преступник, он, испытав позорную смерть на кресте, отдал свою жизнь в жертву умилостивления за грехи всего человечества. Но смерть не смогла удержать его, потому что он воскрес из мертвых, как мы это увидим в последующих событиях, упомянутых в Евангелии от Матфея. Похороны Иисуса. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 57 по 61 стих. Как говорит Матфей, когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Это случилось накануне субботы, которая начинается у евреев в 6 часов вечера в пятницу. Иисус умер в 3 часа того дня, и Иосиф пришел перед 6 часом вечера. Этот человек упомянут всеми евангелистами. В 2 из них он назван учеником. Марк называет его знаменитым членом Синедриона. Лука называет его человеком добрым и правдивым. Иосиф Аримафейский не был согласен с решением Синедриона убить Иисуса. Также с этим решением не был согласен и другой член Синедриона Никодим. Этот человек, Иосиф Аримафейский, пошел к Пилату, правителю, в тот вечер и спросил разрешения похоронить тело Иисуса. Пилат был удивлен тем, что Иисус уже мертв. Сотник же, солдаты которого распяли Господа Иисуса Христа, подтвердил о смерти Господа. Поэтому Пилат дал разрешение, и Иосиф, взяв тело Иисуса, положил его в собственный гроб, который был высечен в скале. В своем Евангелии евангелист Иоанн говорит нам о том, что Никодим присутствовал при этом, принимая участие в этом акте. После этого Иосиф, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Иосиф Аримафейский. За то, что он сделал для Иисуса, всегда будет известен. Подобно Марии, которая помазала ноги Господа Иисуса Христа драгоценным миром и таким образом приготовив его к дню погребения. Иисус сказал, что где не будет проповедано Евангелие это во всем мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Такое же явление мы видим с вами и по отношению к Иосифу Аримафейскому, кто через соделанный им акт выразил свою любовь к Иисусу. Пилата согласие на охрану гроба. Евангелие от Матфея, 27 глава, 62 по 65 стих. После похорон Иисуса произошел довольно нелепый случай. Матфей об этом повествует так. На другой день, то есть в субботу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Таким образом, они были этим весьма обеспокоены, предполагая, что это может быть истинной. Обратясь к Пилату, спрашивали разрешения поставить охрану у гроба для того, чтобы ученики его, то есть Господа, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». Пилат ответил на это: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Как религиозные лидеры, так и Пилат не желали видеть воскресшего Господа Иисуса Христа. Поэтому они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Но, как мы знаем, ничто в мире не смогло удержать Господа Иисуса Христа во гробе, так как Писание говорит нам: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15:10. Воскресение. Он воскрес. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 10 стих. Ранее евангелист Матфей говорит о женщинах, которые находились у гроба Господня. 27 глава, 61 стих. Другие евангелисты к этому событию добавляют некоторые детали. 4 евангелиста также говорят нам и о воскресении. Матфей сообщает: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Они имели ароматы, которыми, по обычаю, желали помазать тело Иисуса». Марк рассказывает: «И говорят они между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?» Евангелист Матфей дает нам на это таков ответ: «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег». Это устрашило женщин. Но он сказал им: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». И тогда ангел напомнил им слова Господа Иисуса Христа идти в Галилею для встречи с Ним. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес». И вышедши поспешно, женщины со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Иисус, встретив их, сказал: «Радуйтесь». Они же, привступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Господь Иисус Христос: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Один из евангелистов добавляет слова, адресованные и Петру: «Идите, скажите ученикам его и Петру». А это значило, что Господь Иисус Христос простил Петру его поступок и что он любит его. Позже мы с вами находим Петра среди других апостолов в тесном единении с Господом. Много что можно рассказать о воскресении Иисуса. Иисус еще раньше говорил своим ученикам об этом воскресении. Оба, Ветхий и Новый Заветы, свидетельствуют нам об этом многократно. Но наибольшее из свидетельств есть свидетельство детей Божьих, кто знают Его и повинуются Ему через воскресшего Господа Иисуса Христа. Аминь.